Глава 25. Империя Оствер. Графство Кемет. 10-11 апреля 1404 года. Я спал, и мне в мельчайших подробностях снился последний день моего пребывания в составе партизанской ватаги Калагана. Отряд пробивался на соединение с императорскими войсками уже 2 недели. Понурые и усталые беженцы из Кемета брели по тропкам и карабкались по нехоженным склонам. Продовольствия не было, и люди находились на грани истощения. Все измотались и измучились, а постоянные стычки с ассирами, которые, казалось, были повсюду, каждый день уносили жизни воинов. В строю нас оставалось всего только 40 человек, и это с учетом того, что один из десятков был укомплектован исключительно подростками в возрасте 14-15 лет. И как ни посмотри на ситуацию, в которой оказался партизанский отряд, все было плохо. Но душу грела надежда, что вот-вот мы спустимся на равнину, где находятся части 1-й юго-восточной имперской армии под командованием великого герцога Эйса Кайяса. И это придавало всем бойцам отряда и беглецам немного бодрости. По узкой горной тропе, которая извилистой светло-серой лентой петляла между большими валунами, в первом десятке Флина я спускался вниз. В руках был верный арбалет, за спиной меч, на груди пара кинжалов, а в рюкзаке 3 целебных эликсира, все, что осталось от магических трофеев, добытых в ночном бою с горными пехотинцами ассиров. Ведь как бы дорого они ни стоили, жизни людей рядом со мной дороже. И поскольку я не крыса, и крестьяне для меня не бессловесное быдло, то пришлось делиться. Ну и ничего, зато совесть зудеть не будет. А следом за мной идет 5 воинов, которые обязаны мне жизнью, и я могу надеяться на то, что в бою они меня прикроют. «Ничего», — подбодрил я себя, — «еще 2 часа, и мы покинем эти горы, сможем отдохнуть, помыться и поесть, а потом прощай, графство Кемет, и здравствуй, славный город Йонар». «Ассиры!» — прерывая мои думки, раздался крик воина, идущего впереди. После крика воин раскинул руки и упал. Я кинулся за валун слева от меня и сделал это очень вовремя, так как в то место, где я только что стоял, вонзилось сразу 2 стрелы. После этого я резко приподнялся и окинул тропу взглядом. «Гадство!» — чертыхнулся я. «Егеря ассиров, 50, которые лезут вверх. Откуда они здесь, непонятно. Но разбираться некогда, придется драться». Подавшись телом из-за камня, я выстрелил из арбалета. И, понимая, что если побегу, то мне тупо выстрелят в спину, выхватил и рут. После чего вскочил на ноги и бросился навстречу врагам, и в тот момент мне очень хотелось применить черную петлю. Просто распирало от желания воспользоваться магией. Но я сдержался. На узком пространстве около 2 минут в одиночку я держал ассиров и бился так, как никогда до того момента. Голова очистилась от всех посторонних мыслей. Тело работало словно хорошо отлаженный механизм, а руки крепко держали честную сталь, которая встречала и парировала каждый вражеский удар. Низкая стойка, 0.5 шага вперед, выпад. Крик егеря, который скатывается с обрыва, и передо мной новый противник. Разворот на месте и клинок вперед, и звон стали. Рев раненого ассира, которого словно щит я тяну на себя и прикрываюсь его телом от смертельно опасных стрел, а затем сбрасываю врага на следующего противника. Хрипы, злые и непонятные выкрики врагов. Удары, снова удары, и опять удары. И так продолжалось до тех пор, пока сверху не подбежали воины Калагана, а снизу вражеских егерей не подперла преследующая их имперская пехота. Как позже выяснилось, ассирские диверсанты атаковали один из обозов, идущий по тракту устья Кемет. И хотя их отбили, бед они натворили немало. И если бы не наш отряд, то наверняка они имели бы все шансы скрыться с места проведения своей операции Итак, враг нашел в горах свою смерть и получил, что заслужил. Бой был окончен. Пехотинцы проводили нас на равнину и по широкому каменному тракту, сопровождаемые конным дозором, легкой конницы под штандартом великого герцога Эйса Каяса, все мы, беженцы и воины, направились в расположенный неподалеку фильтрационный лагерь. Ну, это и понятно. Ассирская разведка не зевала и постоянно засылала в расположение имперской армии своих шпионов и диверсантов. Так что нас требовалось проверить. В фильтрационном лагере мы оказались под утро, и началась работа войсковых контрразведчиков. В обычной жизни тайных стражников, которые были прикомандированы к боевым частям армии от одного из великих герцогских домов. С беженцами, женщинами и детьми все было ясно. Они являлись подданными графа Кемета, который, как оказалось, успел покинуть свою столицу, прежде чем она пала. И теперь за Маирскими горами, вблизи Устьо, феодал собирал своих подданных, которые смогли выбраться с оккупированной врагами территории. С партизанами тоже проблем не возникало. Их личности подтвердили земляки, и они имели документы. А потому всех бойцов Калагана отправили на переформирование в одну из горных крепостей, где они должны были влиться в новые партизанские части. А вот с имперскими солдатами, наемниками и случайными людьми контрразведчики работали всерьез. И хотя тайная стража – это, конечно, не СМЕРШ, не МОСАД, СМИ-5 и не Абвер, работники подобной организации дилетантами тоже не были. Так что с утра пораньше начались предварительные допросы тех людей, кто остался на фильтре. И если бы я являлся обычным рядовым воином из имперского полка или наемником, то нервы мне помотали бы изрядно. Но я все-таки граф и выпускник Крестича, так что отношение ко мне было особое. Меня не обыскивали и не разоружали, а допрос назывался беседой, и на него не вызывали, а приглашали. Усталый человек средних лет в сером полувоенном мундире, на левом рукаве которого виднелась нашивка с диким конем Каясов, задал мне пару десятков вопросов и перенаправил к другому дознавателю. Все происходило спокойно и буднично, без излишней спешки и суеты. Второй тайный стражник, с которым я пообщался, оказался подданным Канимов. Он еще раз опросил меня и прочитал предыдущий протокол, после чего дознаватель выслушал объяснение, что мои документы были на руках у Плетта, который оставил их в Йонаре, и отпустил меня отдыхать. Что будет дальше, для меня было очевидно. Контрики свяжутся с Плеттом или с Йонарской гильдией наемников, и они пришлют удостоверяющие мою личность документы. А возможно, в армии Каяса, которая с недавних пор стала именоваться Первой Юго-Восточной, найдется кто-то, знающий меня лично, и он сможет подтвердить, что я действительно Урквард Ройхо. Например, это мог быть кто-то из сержантов военного лицея Крестич, решивший добровольцем отправиться на войну, или один из верных людей Жала Канимов, который наблюдал за мной в Йонаре. Поэтому мне оставалось только ждать дальнейшего развития событий, и придя в просторный сухой амбар, где оставалось 7 человек из отряда Калагана, я упал на душистое сено, закутался в плащ и спокойно заснул. «Господин граф, проснитесь!» Меня осторожно тронули за плечо, и моя рука машинально схватилась за кинжал, а глаза, лишь только открылись, оценили обстановку. Все нормально. А разбудивший меня молодой солдат из охраны фильтра, темноглазый и худой, немного испугавшись, отскочил в сторону. «Чего тебе?» Я привстал и посмотрел на солдата. «Вас на беседу приглашают», — ответил он. «Иду». В сопровождении бойца я направился в уже знакомую мне комнату для допросов. И здесь, помимо дознавателя из тайной стражи Канимов, я увидел того, кого не ожидал. Моего друга Верана Альеру, который появился здесь, дабы подтвердить мою личность. На этом моя партизанская эпопея была закончена. И вскоре вместе с Вераном я вышел за хлипкую и чисто символическую ограду фильтрационного лагеря. За воротами мы некоторое время постояли. И, оглядев грязное и истоптанное копытами большое поле, за которым раскинулся один из армейских военных лагерей, а затем, посмотрев вправо на полупустой тракт Устье-Кемет, я спросил Альеру: «Где наши лошади?» «А их нет». Усмехнувшись, Веран развел руками и посмотрел на свою порванную в нескольких местах изрядно потрепанную брезентовую горку. «У меня сейчас ни денег, ни лошади, ни сменной одежды. Только меч и кинжал, а больше ничего». «И как так получилось?» «Мы, когда от храма уходили, несколько раз в бой вступили. Как от ассиров оторвались и к своим войскам пробились, до сих пор толком не понимаю. И когда до наших патрулей уже было рукой подать, меня очень сильно подранили. Магическим снарядом половину спины вынесло, и в ноге две стрелы засело. Плед посчитал, что я уже не выживу, оставил меня в полевом госпитале, а сам в Устье направился». «Сколько людей у него уцелело?» «Трое бойцов, Эхард и Мак». «А ты как выжил?» «Повезло. Меня жрецы бойры-целительницы по кусочкам собрали и выходили. И теперь я снова как новенький, хотя долго ходить не могу. Ноги сильно устают и позвоночник ломит». Сделав себе в голове зарубку, что надо будет верного друга незаметно, может быть, во сне подлечить полным восстановлением, я двинулся к армейскому лагерю, искоса посмотрел на пристроившегося рядом Альеру и задал очередной вопрос, который меня волновал. «Как тут дела?» «Ты про армию?» «Да». Веран шмыгнул носом. «Плохо. Уходить отсюда надо». «Объясни». «Против осилков и ассиров стоят три наши армии. Слева вторая восточная генерала Карса Ковеля, которая огибает Маир, отходит в графство Устье и цепляется за каждую крепость и горку. Справа третья южная, под командованием великого герцога Ульрика Варны, держит осилков и, по слухам, крепко им дает по зубам. Ну, а мы с тобой находимся в первой юго-восточной, командующей которой Эйса Кайяс. Хороший правитель своего удела, но самодур и плохой стратег, с каким-то дурацким рыцарским кодексом в голове. В его армии почти 100 000 человек, и все они вдоль гор полукругом раскиданы по 8 лагерям. Легкая кавалерия, партизаны, егеря и остатки войск графа Кемета бьются с ассирами по всей линии обороны и каждый день несут потери. А десятки тысяч дармоедов, половину из которых нельзя назвать воинами, сидят в укреплениях, жрут и пьют, играют в карты и устраивают драки с поножовщиной. Дисциплина падает, с продовольствием туго, свободных лошадей почти нет. Жрецов и целителей мало, запасы целебных эликсиров мизерны, а немногочисленные маги разных школ погрязли в интригах и склоках и строчат на имя командующего и своего архимага сотни доносов. Единого командования нет, никто ни за что не отвечает. И в каждом армейском укреплении свои порядки. Альера пнул ногой комок грязи под ногами и добавил: «Зато в лагерях море вина и наркотиков, а шлюх столько, что кажется, будто их не меньше, чем солдат». «А что, сам Каяс неужели ничего не видит?» «Солдаты говорят, что великий герцог ждет большой битвы, где он задавит ассиров массой своих войск. Сейчас он дальше, к востоку, в Тайресе, и чуть ли не каждый день высылает королевским войскам своих герольдов с вызовом и указанием места грядущего сражения. Из всего этого складывается впечатление, что в детстве он начитался рыцарских романов и считает, что все будет очень просто и по старинке». «Действительно, плохи дела», — буркнул я. «Вот и я говорю, что надо возвращаться в Йонар. Со дня на день ассиры перейдут в наступление, Ударят по нашим флангам и, пробивая коридоры вдоль гор, отсекут нас от перевалов через Маир. Были бы деньги, я бы уже сегодня отсюда ушел. Но их нет, и мне остается только ждать помощи от Плетта». «Деньги есть», — я кивнул назад на свой рюкзак. «Так что сейчас мои трофеи реализуем, купим лошадей и в путь». «Сегодня уже не получится. Скоро ночь, и нас за ворота не выпустят. А в поле конные дозоры, которые двух подозрительных всадников могут как вражеских шпионов подстрелить». «Значит, утром двинемся?» Альера посмотрел, помолчал немного и спросил. «Ты не в обиде, что я тебя тогда у храма оставил?» «Нет, дружище, я все понимаю. Ты прискакал к святилищу, а тут нападение ассиров, и от тебя уже ничего не зависело». «Именно», — Веран похлопал по рюкзаку. «А у тебя как все сложилось?» «Нормально. Я решил выдать другу официальную версию своей истории, которую излагал контрразведчикам и буду рассказывать Плетту и барону Каиру. Старый жрец помер, а тут ассиры. Немного повоевал, а после крестьянский парень меня в горы вывел. Попробовал самостоятельно выбраться, не получилось. И я прибился к партизанам. 2 недели с ними по горам бродил. С горной пехотой встречался, с егерями, рейдерами и еще не пойми с кем. В итоге я здесь жив и здоров, а в рюкзаке есть немного трофеев». «Ну да», — хохотнул друг, — «ты без добычи не возвращаешься». За разговором, смеясь и улыбаясь, мы вошли на окруженную деревянным палисадом территорию большого армейского лагеря, где находилось около 11 000 воинов. И изо всей этой массы только 5-й полк легкой кавалерии великого герцога Канима, 17-й имперский пехотный полк, 3-й дивизион БМ школы «Трансформ» и жреческий полевой госпиталь были организованы и готовы к войне. Все остальные подразделения являлись феодальным ополчением, добровольческими формированиями и отрядами наемников, которые, конечно, в большинстве своем вояки неплохие. Но все эти соединения необходимо держать жесткой хваткой и постоянно готовить к грядущим боям. А иначе никаких побед Первая Юго-Восточная армия иметь не будет. И прогулявшись по лагерю, я пришел к выводу, что Альера прав. Если ассиры перейдут в решительное наступление, а из допроса, взятых во время горного похода врагов, я знал, что сил у королевских генералов на этом направлении много, нам всем придется туго. А раз мы не в состоянии ничего изменить, поскольку не являемся генералами или полковниками, то надо уходить отсюда, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Война пойдет своим чередом, а у нас с Вераном несколько иные планы. Вскоре мы оказались в месте, где расположились маркетанты, скупщики трофеев и походно-полевые бордели. Покружили вокруг и посмеялись над незадачливым наемником, который не смог расплатиться за услуги проститутки и отдавал бордель маман в залог свой меч. В винной палатке выпили по кружечке неплохого портвейна и закусили жареной кониной. А после всего этого, из разговоров вокруг, уже зная, к кому обратиться, мы вошли в просторный полосатый шатер, где чернявый и похожий на цыгана кучерявый мужик в ярко-красном халате, судя по всему, этнический эрзумец, вел скупку военной добычи. Излишних разговоров не было. Я выложил перед торговцем трофейные камни, украшения и неиспользованные свитки исцеления из храма Бойры. Он предложил за все 170 иллиров, но я немного поторговался и довел расчет до 200. Все остались довольны, и еще через полчаса, заплатив за пару добрых лошадей 10 монет и обзаведясь небольшим запасом продовольствия, неплохими кожаными доспехами и щитами, мы были готовы выступить к горным перевалам. Но ворота лагеря уже были закрыты, и на них стояли имперские пехотинцы, с которыми договориться было нельзя. И пришлось нам еще одну ночь провести в армии. Мы прибились к одному из легкоконных наемных йонарских отрядов, который назывался «Лихая сотня», где нас приняли как своих собратьев по ремеслу и земляков. И вечер прошел неплохо. Мы разделили с воинами хлеб и вино, много разговаривали, вспоминали Йонар и переночевали подле их костров. А с утра, лишь только открылись ворота, оседлав лошадей, мы выехали из укрепления и в поле перед нами увидели боестолкновение конных отрядов. С одной стороны были кавалеристы Канимов, около 200 воинов, а с другой – порядка 300 асиров. Сотни маневрировали, сталкивались, обменивались арбалетными болтами и стрелами, топтали конями упавших в грязь раненых, взбадривали себя воинственными кличами, рубились и ждали подкреплений, которые выходили на поле боя. Из нашего лагеря выметнулась кавалерия Канимов, пара сотен наемников и около полусотни дворян, а с вражеской стороны, огибая изгородь фильтрационного лагеря, в котором находились очередные беженцы и некоторое количество солдат, появилось не менее 4 полков легкой кавалерии. «Кажется, глядя на все происходящее перед нами, — сказал Альера, — мы опоздали. Асиры пошли на прорыв». «Наверное, ты прав», — согласился я. «Путь перекрыт. Возвращаемся». Нам пришлось вернуться в лагерь. Мы влились в лихую сотню и, оставив наших верховых животных на конюшне, Альера и я отправились на палисад, откуда стали наблюдать за боем, одновременно с этим прислушиваясь к разговорам вокруг нас. Самый интересный и содержательный вели между собой командир наемников капитан Райн, приземистый крепыш в простой кольчуге и седоусый лейтенант имперских пехотинцев по фамилии Айк, который от разведчиков, проскочивший в лагерь, кое-что знал о том, что происходит вокруг и откуда взялись ассиры. Ветераны говорили медленно и степенно. Они скрывали свое волнение и старались выглядеть спокойными и уверенными в себе. Но мне было заметно, как капитан прикусывал губу, а рука пехотинца, которая крепко сжимала рукоять корта, была белее, чем обычно. Офицеры волновались, и было отчего. Ассиры ударили по армии Каяса всеми своими силами, которых у них было не меньше, чем под рукой великого герцога. Но в отличие от наших войск, вражеские полки не были рассеяны, действовали слаженно и имели немалый боевой опыт. И результат вражеского наступления был очевиден. 2 конных клина с левого и правого флангов, в каждом из которых было около 20 тысяч всадников и большое количество магов, вчера ударили вдоль Маирского хребта в направлении на тракт Устио-Кемет. И за одну только ночь они прорвали оборону остверов, разгромили несколько конных полков, прошли порядка 40 километров и теперь оказались здесь. Что делать? Вопрос, как говорится, на засыпку. Почти вся кавалерия в поле, а в лагере наготове только имперская пехота. Единого командования нет, и каждое подразделение само за себя. И куда ни кинь, всюду клин. Но ясно одно, что если нас отсекут от тракта, то вся армия попадет в окружение, не сможет собраться в кулак и прорваться к перевалам и укрепрайонам на них, где расквартированы дружины графа Устью. Словно вторя моим мыслям и размышлениям, Райн спросил лейтенанта. «Ну и как ваш полковник поступит?» «А я знаю», — усмехнулся пехотинец. Его только 2 недели назад из столицы прислали. По виду нормальный мужик, хоть и франт. А как себя в бою поведет, могу только гадать. Многое будет зависеть от решения командующего армией. Если он сообразит, что необходимо все бросать и идти на прорыв, то хотя бы часть полков, но спасется. А если будет корчить из себя великого полководца и рыцаря, то к вечеру колечко вокруг нас замкнется намертво. Со словами лейтенанта нельзя было не согласиться, тем более, что вражеских кавалеристов в поле становилось все больше, а наша конница, которую оттеснили от лагеря, отступала. И после ее ухода В не очень надежном укреплении оставались только имперцы, маги со своими монстрами, госпиталь, проститутки с маркетантками и куча полупьяного сброда, который продолжал бухать и, потрясая мечами, выкрикивал угрозы в сторону противника. Мы встряли в неприятности. Сомнений в этом не было. И первоочередной задачей стало дожить до вечера. Наши кавалеристы и их преследователи скрылись за горизонтом. Асиры с одного удара захватили оставшийся без прикрытия фильтрационный лагерь и сотнями закружили вокруг нашего палисада. Время от времени они метали стрелы и постоянно выкрикивали оскорбления. Пехотинцы не отвечали и, по возможности, отстреливали врагов из немногочисленных станковых арбалетов. А вот оставшиеся в укреплении мелкопоместные дворяне что-то раздухарились. Однако на мое предложение паре крикунов по виду баронам с домашними титулами выехать за ворота и повоевать, они моментально заткнулись. Лагерь затих. В поле враги, а мы за палисадом. И так продолжалось до тех пор, пока часам к двум дня кассирам не подошли три полка драгун. Без промедления, торопясь задавить наше сопротивление до наступления темноты, драгуны выгнали из фильтрационного лагеря около 700 пленников, в основном мирных крестьян, и погнали их на палисад. Следом за пленными наступали драгуны. И все это движение прикрывали спешенные боевые маги, которых оказалось больше 20 человек, и конные стрелки. Все поле перед нами покрылось живым человеческим ковром. А так как рва перед нашим укреплением не имелось, а палисад был по высоте от 2,5 до 3 метров, у врага были все шансы нас одолеть. И если смотреть правде в глаза, то если бы на стене стояла не имперская линейная пехота, а кто-то другой, нас бы задавили сходу. А так первый, самый серьезный натиск мы отбили. Хотя тяжело пришлось, потому что мирные граждане, женщины с детьми и старики прикрывали драгун от нашего обстрела, а мы, лишь только чья-то голова показывалась над палисадом, тут же оказывались под ливнем стрел. В общем, если выражаться мягко и без мата, все было достаточно плохо. Мы с Альерой долго не смогли сделать первые выстрелы, и только голос имперского лейтенанта Айка заставил нас поторопиться. «Стреляйте же!» — выкрикнул он. — Бейте в толпу, без разницы, а иначе пропадем! Мы приподнялись и, все же стараясь не попасть в пленников, разрядили арбалеты в людскую массу под нами. Попали или нет, смотреть было некогда. Снова мы спрятались в укрытие, перезарядили оружие и опять выстрелили. А затем настал черед рукопашный. По доскам и веревкам с металлическими кошками на конце или просто подсаживая друг друга, драгуны полезли на палисад. Дротики имперских пехотинцев не смогли остановить всех, и сталь наших ирутов обогрелась кровью врагов. На укреплении закипела яростная и кровавая схватка. Врагов было слишком много, и, черт побери, некоторые бойцы начали отступать. А куда отступать в лагере, который со всех сторон окружен превосходящими силами противника? Некуда. Мы с Альерой понимали это очень хорошо. И, встав на земле за палисадом спина к спине, еще с парой пехотинцев просто стояли насмерть и держали проход между двумя деревянными казарменными бараками. Была надежда на то, что битва выделит из вышестоящих офицеров лидера, и он сделает хотя бы что-то для спасения наших жизней. И слава всем добрым богам, кто отвечал за здравый рассудок, такой человек нашелся. Командир 17-го линейного пехотного полка полковник Мурманс, тот самый столичный хлыщ, про которого говорил лейтенант Айк, все же разобрался в обстановке. С помощью резерва он смог собрать всех дружинников, добровольцев и магов, которые не участвовали в сражении, и кинул их на ликвидацию прорывов. Драгун выбили из лагеря, и имперские пехотинцы вновь вернулись на палисад, который местами был уже обрушен. Долгожданный вечер и темнота были все ближе. Мы надеялись на прорыв и, пока имелось время, проверили своих лошадок, которые под охраной наемников из лихой сотни находились вблизи ворот, в конюшне ушедшего полка легкой кавалерии. Еще пара часов, и мы начнем прорубаться к горам. Однако противник выдвинул вперед своих магов, которые с помощью боевых талисманов начали бомбардировку наших укреплений ледяными иглами. И хотя зарядов было выпущено относительно немного, около сотни, вся западная сторона оборонительного палисада рухнула, и среди пехотинцев было много убитых. Имперские маги пытались отразить удары противника, но, как правило, против организованной группы одиночки бессильны и почти всегда проигрывают. Так же было и в нашем случае. Ассирские чародеи убили своим льдом, который не только крупными снарядами, но и шрапнелью проносился над лагерем троих наших магов, и эти еще вчера сильные и могучие представители своих школ отступили. После этого оборона рухнула. Драгуны, уже без пленных, которые все полегли под стенами, снова выдвинулись на исходные позиции. Маги и конные стрелки были готовы оказать им всю возможную поддержку. И когда вся эта масса воинов рванулась на нас, я подумал о том, что нам приходит конец. Сдержать противника было особо нечем, и он должен был нас просто растоптать. Но у полковника Мурманца имелся еще один, наверное, самый последний резерв. Третий дивизион БМ магической школы «Трансформ». 12 выживших после всех боев и стычек на передовой линии мутантов. И командир имперцев кинул этих монстров навстречу врагу. Облаченные в устрашающие бронзовые доспехи и продолговатые каски с прорезями для глаз, грозные мутанты вышли через заваленные ворота метров за 100 левее нас с Альерой. Быстро растеклись в линию и бегом на большой скорости помчались навстречу драгунам. Миг, и 12 смерчей врезались в наступающие на лагерь вражеские колонны. Боевые монстры, словно какие-нибудь роботы, каждое движение которых было чьей-то смертью, взмахами своих когтей распарывали доспехи ассиров с такой легкостью, как если бы они были сделаны не из металла, а из картона или тряпок. Они рвали тела, и оторванные руки и ноги подлетали в воздух на 3-4 метра. И все происходящее на щедро политом сегодня кровью людей поле было страшным и непривычным для меня зрелищем. Сквозь массу драгун к полкам вражеской кавалерии пробились только 8 боевых особей. Перепуганные кони вставали на дыбы и сбрасывали седоков наземь. Лучники стреляли, и мы пытались уйти от удара монстров, но скученность не давала им свободы для маневра. И только маги, казалось, были невозмутимы. Они оставались на месте и, разя всех подряд, и своих, и чужих, по одному накрывали монстров льдом и огнем. Так что к ним смогли прорваться только 2 мутанта, которые дорвались до их тел, и половина из 2 десятков порванных в клочья ассирских чародеев погибла. Но остальные не отступили, и они смогли уничтожить последних монстров 3-го дивизиона БМ. И, насколько я мог понять, разглядывая все происходящее с остатков палисада, ассирами было применено что-то вроде воздушных таранов, которые оглушали монстров и затем отбрасывали их на несколько метров в сторону, а добивали мутантов падающими сверху вниз на закованные в доспехи тела световыми решетками, которые рассекали монстров по квадратикам. Не дать не взять, похоже на лазер, действующий на дистанции в 5-7 метров, вряд ли больше. После гибели боевых монстров дневной бой прекратился. Колонны наступающих драгун были расстроены и, понеся серьезные потери, на время отступили. Помощь к нам так и не подошла, а враг с каждым часом только усиливался. Конные массы катились мимо нас в сторону Тайреса и перевалов. И остаться на месте значило только растянуть время своей жизни до утра, а потом нас все равно вгонят в землю. Ни меня, ни Альеру такой вариант не устраивал. И мы решили, что все равно попытаемся прорваться к горам, хоть с армией, а хоть и без. Однако полковник Мурманс тоже все понимал. И примерно в 10 часу вечера, оставив на месте маркитантов, шлюх и часть сбродных ватажников, которые уже завтра будут убиты или станут обслуживать ассиров, мы пошли на прорыв. Скирпран, последний из боевых монстров 3-го дивизиона БМ, открыл глаза, и его чуткий нос втянул в себя воздух. Пахло сырой землей, кровью, дерьмом и гнилью. Это истинные запахи поля боя. И главным для мутанта было в этот момент то, что на расстоянии 300 метров вокруг не было ни одного живого человека. «Это хорошо», — отметил Пран и потянулся всем своим сильным, мощным телом. Особо размяться было нельзя. Монстр лежал под грудой трупов. Но и так он смог понять, что у него перебита правая нога и повреждена левая рука, которая висит плетью. И если бы он был человеком, то Пран наверняка бы выл от боли и пытался выбраться из-под завала. Но маги школы Трансформ хорошо поработали над ним, и все его тело было пропитано энергиями Дольнего мира, а значит, он был крепче любого обычного двуногого воина. И не обращая внимания на поломанные конечности, Скир вспомнил прошедший день и задумался о том, что ему делать дальше. Дивизион пошел в бой. Все как всегда. И бывший командир дружины герцога Грига твердо решил, что сегодня он сбежит на волю и станет искать молодого графа Ройха, того, кто повинен во всех его бедах. И в этот момент, проходя через ворота армейского лагеря, он почувствовал запах своего врага. И поначалу обрадовался. Ему не надо было его искать, он здесь, где-то совсем рядом. И было Пран хотел кинуться в сторону ненавистного Ройха, пробить своим телом толпу имперских солдат и вцепиться в горло Уркварта. Однако маг с управляющим кристаллом был настороже, и боевой монстр не смог ослушаться прямого приказа и пошел в атаку. Бой был до смерти, и боевые единицы 3-го дивизиона БМ погибали одна за другой. И такая же участь ждала Скира, но его разум вновь был свободен, и он не хотел умирать, не исполнив того, что был должен. И, получив пару серьезных ранений, мутант смог спрятаться под трупами ассирских драгун и легких кавалеристов. Прошел час, все вокруг затихло. И теперь ему предстояло определиться со своими следующими действиями. «Был бы я здоров, — думал человек в теле монстра, — то немедленно вернулся бы в лагерь имперцев и убил врага. Но я ранен. Сил осталось на один рывок, и, видимо, придется ждать того момента, когда организм сам восстановится, а на это уйдет 7-8 часов. Решено. Надо лежать и быть терпеливым. А иначе цель не будет достигнута». Монстр вновь замер без движения. Томительные минуты ожидания текли очень медленно, но он был терпелив. Прошел час, за ним другой. И из армейского имперского лагеря начали выходить отряды воинов и кавалеристы, которые мимо него, через усеянное трупами поле боя, двинулись в сторону Маирских гор. Войны шли сотнями и тысячами, а нос Прана улавливал их запахи. И среди множества других он вычленил запах Ройха. «Стой, жди, не время!» — выкрикнул мозг. Но волна ненависти и ярости, которую нельзя было объяснить, вырвалась из его истерзанной муками и страданиями души. Подняла тело боевого монстра из груды трупов и кинула Прана на имперских солдат и всадников, среди которых был враг. На прорыв пошли все, кто готов был драться. Около 900 имперских пехотинцев, пара тысяч пеших наемников, 400 всадников из разных подразделений, порядка 300 слуг и, конечно же, жрецы и маги. Впереди двигались имперцы, которые выстроились клубками, квадратами, которые со всех сторон были прикрыты щитами и копьями. Следом защищающие магов и жрецов наемники, а позади и по флангам конница. Мы с Альерой уходили вместе с лихой сотней, и наша задача была проста. Держаться наибольшей группы воинов, отбиваться от вражеских конников и, как основного ориентира, держась тракта, постараться к рассвету добраться до первого укрепрайона на перевале. «Ярин!» — выкрикнул полковник Мурманс, немного полноватый мужчина в новеньком стальном панцире и гребенчатом шлеме на голове, который вскинул в сторону темных небес, мрак которых рассеивался светом яркой луны, свой ирут. «Благослови!» «Благослови!» — глухо поддержали оказавшегося нормальным мужиком, не глупцом и не трусом, столичного офицера, его солдаты. Голоса стихли, и слышится четкая команда полковника, который встал в передовой клубок. «Вперед!» Солдаты покинули лагерь и двинулись на запад. Первые 300 метров они преодолели спокойно. Разумеется, если не считать серьезным препятствием тот факт, что идти пришлось по трупам. И только после этого находящиеся в фильтрационном лагере ассирские драгуны и конники забили тревогу. Поднялся шум, впереди замелькали зажженные факелы, и мы приготовились к бою. Все происходило по плану. Однако лишь только мой арбалет оказался в руках, как справа от нас одна из больших куч с трупами разлетелась, словно в нее попал минометный снаряд, и из-под этого завала появился один из боевых монстров школы «Трансформ», которые дрались с ассирами несколько часов назад. И это чудовище молча кинулось на нас. Испуганные лошади понесли меня и Альеру куда-то влево, через тракт. А мутант не отставал. Он ловко прыгал на одной ноге и, никуда не сворачивая, пробивая дорогу через людей и отталкивая в сторону лошадей, сминая строй пехоты, двигался точно на нас. И наши верховые животные никак не могли от него оторваться, да и трудно это сделать на поле боя. Монстр был к нам все ближе. Мы разрядили в него арбалеты и попали. Но толку от этого было совсем немного, а тут еще лошадь Верана напоролась грудью на дротик и свалилась замертво. Альера упал рядом с ней. Бросить друга было нельзя, и я сделал то, что посчитал нужным. Сознание потянулось за плющом, и рука кинула его в направлении мутанта. Однако энергетические плети лишь немного притормозили сошедшего с ума боевого монстра, а убить не смогли. Видимо, из-за того, что он сам по себе после трансформации наполовину принадлежит дольнему миру. Оставалась только черная петля, и я был готов ее применить. Но в дело вступил Альера, который с урутом в руке бросился навстречу монстру, а тот его просто сбил наземь и, ногой притоптав тело Верана, пошел на меня. «Ах, падла!» Услышав хруст костей моего друга, по-русски выкрикнул я и метнул в противника черную петлю. Энергетическая веревка обвилась вокруг торса обезьяноподобного урода, и я потянул ее на себя. Сопротивление трансформированного тела было сильным. Веревка дергалась в моих руках, словно я тянул дикого быка. Но злоба на тварь не давала мне отступить, и, наконец, раздался хлопок. И на усыпанную металлом и мусором землю упали тяжелые бронзовые доспехи и каска. На миг я обессилел и впал в ступор. Но лошадь подо мной дернулась, мои подрагивающие от напряжения руки ее успокоили, и я вернулся в реальность. После чего подъехал к Альере и увидел, что друг все еще жив, хотя у него была разбита грудная клетка, а его губы выплевывали хлопья кровавой пены. И смертный час молодого дворянина был близок. «Сейчас, сейчас, дружище, потерпи немного!» Я торопливо спустился на землю и, не задумываясь, словно порошком осыпал тело Верана зеленью полного восстановления. Вовремя. Еще бы 10-20 секунд, и ему уже ничего не помогло бы. А так все было сделано своевременно и как нельзя кстати. Раны на глазах затягивались, кости вправлялись, и вскоре, погрузив находящегося в бессознательном состоянии Альеру на свою лошадь и закрепив его руки за высокую луку седла, а ноги в стременах, я вернулся на тракт. Здесь влился в последний конный отряд наемников. И, держа свою лошадь под узцы, бегом я устремился туда, где имперская пехота уже пробила себе и следующим за ней войсками дорогу к горам. Левая ладонь на Ируте, правая держит лошадь, а в голове мысли о том, что необходимо вырваться из этого дикого и неконтролируемого хаоса под названием «война». Задача хоть и непростая, но предельно ясная. А значит, граф Уркварт-Ройхо будет бежать столько, сколько понадобится, и примет бой с любым противником на своем пути. Иначе никак. Хочешь жить – суетись. А если имеешь желание жить хорошо и долго, делай то, что кажется невозможным и нереальным, превозмогая себя и выкладываясь полностью. Вперед! Бегом! Марш! До спасительного укрепрайона на перевале всего ничего, каких-то 30 километров. Для выпускника военного лицея Крестич это нормально. А когда хочется жить и есть ради чего, то все препятствия преодолеваются гораздо легче, чем обычно. На будущее много планов, и хочется достичь каких-то высот, так что умирать на окраине огромной империи не я, ни мой друг Альера просто не имеем права. Бег и шаг, без остановки, к жизни, к свободе, к горам, где можно найти защиту от врагов, с которыми мы еще посчитаемся, и которым припомним сожженные деревни и города, распятых людей и ограбленные храмы. Однако это будет потом, а пока приходится бежать. Конец первой книги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.